Глава 20. За круглым окном в аккуратной белой раме успело стемнеть, а Йон так и не появился. Должно быть, решил, что она и вправду сможет заснуть без него, и не хотел беспокоить. Было даже немного обидно. Обещал же рассказать, наконец, все, ответить на все ее вопросы. Неужели Алиса Ингиборга действительно та самая верховная катана? В это не хотелось верить. Как и в то, что весь этот заговор – не что иное, как искусно разыгранный спектакль. С другой стороны, разве королева сама не говорила Вивьен, что стала серым кардиналом подлунных, фактически возглавив их? Разве не отличалась разительно от всех, кого Вивьен встречала? Этой силой, мощью, уверенностью в глазах, которые бывают только у тех, кто несет на своих плечах ответственность за огромную богатейшую империю. Таким ничего не стоит пожертвовать не только пешкой, но и всеми фигурами на доске. Кроме ферзя, конечно. Он, пока противник довольно потирает ладони, делает шах и мат вражескому королю. И вот, кажется, только что, пока старательно записывала в дневник все, что произошло с того момента, как сошла с парохода в порту Раамы, веки наливались теплой тяжестью и невыносимо клонила в сон. А сейчас Вивьен поняла, что сна не в одном глазу. Она ополоснулась за небольшой ширмой, порадовавшись тому, что Йон предусмотрительно взял с собой на корабль самораспаковывающиеся капли. Затем оделась, на этот раз остановив выбор на приталенной тунике до колена и узких брючках, которые было удобно заправлять в сапоги. Подошва сапог была шипастая, и Вивьен поняла, что так сделано специально, чтобы облегчить ей передвижение во время качки. Накинув сверху короткий жилет, подбитый шерстью, она покинула каюту. На той части палубы, куда она попала, было пусто. С противоположного борта раздавались негромкие голоса. Вивьен прислушалась. Она толком и не познакомилась с командой. Йон сказал, это терпит. Но даже пары минут, пока шла к каюте и глазела по сторонам, хватило, чтобы отметить военную выправку моряков. Слишком ровные спины, слишком пристальные, вдумчивые взгляды, лаконичная, даже, пожалуй, слишком лаконичная речь. Бросалось в глаза также то, что Йон держался со всеми, как старый знакомый, и Вивьен решила, что команда — его люди. Может, даже те, с кем он воевал в 20-х годах. Время, когда она только готовилась появиться на свет. Осталось только выяснить, откуда в порту взялись люди Йона. Почему, судя по всему, его корабль затерялся среди строящихся других. Понятно, что побег был спланирован. Каждый их шаг был спланирован. Но как Йону все это удалось? Как удалось обмануть королеву? Вивьен находилась рядом с ней не так много времени, но достаточно, чтобы твердо уверовать, эту драконицу обмануть просто невозможно. А Йону это каким-то чудом удалось. И вот теперь предстояло выяснить, как. Оглядевшись по сторонам, она подошла к борту. Горы Гаэлии остались далеко позади. Солнце давно успело скрыться за ними. Сквозь пока еще прозрачную синеву неба начинали робко просвечивать первые звезды. Голова кружилась от свежих запахов соли и моря. Пожалуй, именно так пахнет свобода. Вивьен ощутила себя почти дома, в Дракенслейер, и сама улыбнулась таким мыслям. Пока еще на постоянное место жительства ее никто не приглашал, имеется в виду официально, но глупо было бы сомневаться и идти на поводу у собственных заморочек, ведь это означало бы усомниться в Йоне, а Вивьен понимала, что просто физически не способна на это, в чем и ком угодно, только не в нем. Словно у нее просто отсутствовал какой-то орган, с помощью которого можно сомневаться в избраннике. Она взялась за поручни и, откинув голову, закрыв глаза, с наслаждением вдохнула полной грудью. Они всего лишь уплывали из Гаэлии, а Вивьен казалось, что за спиной распахнулись крылья, и корабль не плывет, а летит над черной морской волной. Сзади неслышно подошли и накинули на плечи что-то теплое. Вивьен обернулась и встретилась глазами с Йоном. «Мне не холодно», — пробормотала она и тут же закуталась в его плащ, с наслаждением вдыхая его запах. Едва различимые нотки сандала и морская свежесть. Запах уюта, надежности, защиты. «Не спится?» — спросил дракон, и Вивьен помотала головой. «Не-а, заснешь тут, когда кто-то обещал ответить на все вопросы, а сам даже не пришел». Йон засмеялся, но глаза при этом оставались серьезными, и это не могло не настораживать. «Успеем еще. Нам при самом удачном раскладе, даже учитывая помощь духов ветра, плыть не меньше недели». «Так далеко? До Дрекенслейер-то ближе. Но лучше начнем сейчас», — попросила Вивьен, и дракон снова рассмеялся, глядя на нее с нежностью. «Хоть немного поспала?» Вивьен вздохнула. «Кажется, я неплохо выспалась во дворце, но в твоей комнате». Эти слова заставили дракона отвести взгляд. Показалось даже, что щеки ярла драконьего логова тронул румянец. Но, наверное, показалось. Разве может что-то смутить правителя архипелага? До Вивьен только сейчас дошло. Конечно, дошло гораздо раньше, но вот как-то времени подумать об этом толком не было, что когда проснулась утром, на ней была ночная сорочка. Говоря на чистоту, только лишь ночная сорочка. И от чего-то спрашивать, кто ее переодевал, не хотелось. И вот эти самые мысли заставили щеки вспыхнуть, как маков цвет. Вивьен сглотнула и принялась рассматривать пряжку на сапоге. Йон смущенно кашлянул, и Вивьен подняла на него взгляд. «Прости», — сказал дракон. «Я действительно виноват перед тобой». «В чем?» — удивилась Вивьен. «Ты пробыла в моей комнате так долго, и твоя репутация... Но я хоть сейчас готов все исправить, клянусь». «Йон», — нежно позвала Вивьен, и, не дожидаясь, когда наконец решится обнять, сама прижалась к нему. Его руки тут же сомкнулись у нее на талии. «Моя репутация сейчас последнее, что меня волнует, честно». «Ты правда не злишься?» «А ты сам разве не видишь? Метаю громы и молнии», — пошутила Вивьен, пожимая плечами, но тут же снова стала серьезной. «Расскажи, пожалуйста, обо всем, что было, пока я спала, и обо всем, что было до». «Неужели королева действительно? Неужели это она?» «Но только с одним условием», — сказал Йон. «Потом я жду твоего рассказа обо всем и о том, что было с тобой в мире грез, особенно». «О, я с радостью!» Вивьен даже не удержалась, подняла голову, потянулась к нему губами. Когда поцелуй с сожалением прервался, а дыхание у обоих потяжелело, она добавила. «Я вроде все-все записала в дневник, а ощущение, что выговорилась, нет. Поэтому, хочешь не хочешь, а расскажу». Йон тихо засмеялся и поцеловал ее в висок. «Может, тогда ты и начнешь, раз так уж не терпится», — подначил он. «Ну уж нет», — возразила Вивьен. — «Ты больше мне не дорассказал. И потом я первая спросила». «Ну хорошо», — словно нехотя согласился дракон, и Вивьен засмеялась. Он провел языком по зубам, не разжимая губ, явно собираясь с мыслями, а потом начал рассказ. «Алисия?» И Вивьен сразу резанула слух. «Это Алисия. Действительно удалось невозможное. Будучи королевой, ей удалось наладить связь с главой подлунных. И, используя очень хитроумные манипуляции, действительно руководить самым опасным звеном империи. Казалось бы, именно этого она и добивалась. Но спустя какое-то время поняла, что ее просто водят за нос. Думаю, мало бы кто усомнился на ее месте. И надо отдать нашей королеве должное. Она из таких, из немногих. Империи в самом деле повезло с королевой. Конечно же, главная Катана — это не она. Все эти годы она безуспешно пыталась выйти на того, кто на самом деле был рядом, буквально под носом. Но об этом чуть позже. Королеве действительно удалось почти докопаться до истины. И хоть копали мы с разных сторон, она вышла на то же, что и я. Кто-то в ее стране, в ее городе, похищал магически одаренных девочек. Понятно было, что одному человеку провернуть такое не по силам. Орудовала целая банда. Но все нити, ведущие к злоумышленникам, обрывались, словно таяли в воздухе. Любые методы показывали свою безрезультатность. В последнее время вести из подлунного города стали доносить слухи о заговоре против Ее Величества. Сперва королева решила, что разгадана. Она-то вышла на связь с главой подлунных в качестве собственного секретаря. Так было удобнее всего объяснять, откуда у нее те или иные сведения. Но, услышав вести о заговоре, звучавшие поначалу смехотворно, Алиса решила, что главе подлунных вздумалось поиграть с ней в кошки-мышки. Она была уверена, что обыграет кого угодно и в любой игре. Но к подлунным все чаще примыкала знать, и ситуация из забавной становилась опасной для нее самой, для ее трона. Тогда она еще не связывала пропажу магически одаренных девочек с заговором. «Откуда ты все это знаешь?» — не выдержала Вивьен. «У нас был сговор с королевой. Мы обменялись каждой своими сведениями, а затем разработали совместный план. Увы, вывести тебя из игры тогда было уже поздно, хотя я сделал все, что мог. Кроме того, чтобы в открытую противостоять королеве, конечно». «Погоди», — пробормотала Вивьен. «Что значит вывести меня из игры?» Йон вздохнул. «Думаешь, тебя просто так взяли на место королевского секретаря? Королеве нужен был сильный маг. А кто может гарантировать большую силу, чем дочь Читы Джорджеску?» «Но когда она давала мне поручения, запрещала пользоваться моей силой». «Конечно. Она не тешила себя надеждой, что так подлунные не узнают о твоих способностях. Просто если бы ты применила магию еще тогда, в трактире, они бы использовали катан. А я, вместо того, чтобы шаг за шагом подбираться к главе, должен был бы спасать тебя». «Тебе и так пришлось», — вздохнула Вивьен. «Дважды». «Второй раз я опоздал», — глухим голосом сказал Йон. «Нет, не говори так. Да если бы не ты...» «Что ты? Ты очень вовремя!» В ответ дракон сжал ее в объятиях, словно до сих пор не верил, что это наяву. «Но при чем здесь моя магия?» Вивьен снова проснулось любопытство. «Очень просто», — ответил Йон. «Королева умеет складывать два и два. Ей удалось выяснить, для чего похищают девочек». «Она знала про катан?» «Не с самого начала. Но да, знала. В твоем случае она решила устроить ловлю на живца. и я навсегда останусь виноват перед тобой. Я не смог этому помешать. Контракт был подписан. Ты официально являлась королевским секретарем на время отбора. Если бы я поставил ей ультиматум, не спрашивай, откуда я знаю. Я пытался, если все же бы стал настаивать на том, чтобы отстранить тебя от всего этого. Королева просто сослала бы меня обратно в Дрэкенслейер. Или того хуже, приказала бы арестовать. Она не терпит, когда ее приказы нарушаются. Как правитель, я могу это понять. Но даже если бы она согласилась на мою просьбу не использовать тебя в этой игре, было поздно. Увы, о тебе узнали, услышали. Дочь ты Джорджеску слишком лакомая добыча для подлунных. До этого они просто не знали, где искать тебя, ведь от мечи и агаты правды так и не добились. И вот ты появляешься через столько лет. За тобой охотились ребенком, на тебя неизбежно открыли охоту и сейчас. Йон замолчал. Вивьен тоже не спешила говорить. Сложно оставаться безучастной, когда узнаешь, что с самого начала была пешкой в руках королевы. Страшно подумать, что было бы, не окажись рядом Йон. Но все было позади, а Вивьен умела отделять зерна от плевел. Какой смысл рефлексировать по поводу того, что уже случилось? Чего никак не изменить? Никакого. А значит, не стоит сейчас думать об этом. Она подумает и даже вволю поразмыслит потом. На страницах своего дневника. Королеве пришлось согласиться, что я не буду отходить от тебя ни на шаг. Страховать всегда, когда ты покидаешь дворец. Но опасность подкралась там, где ее совсем не ждали, пробормотала Вивьен. Именно. Хорошо, что тогда мне удалось, наконец, узнать имя главы. В тот момент, когда я докладывал королеве, «Тебя и похитили». Он замолчал. Вивьен кожей почувствовала, что дракон хмурится. И телепатом быть не надо, чтобы понять, этот разговор дается ему нелегко. «Надо отдать ей должное», — продолжал он. «Момент для твоего похищения выбран был идеально. Алиса долго не могла поверить. Мне бы оставаться на стороже». «Самому проверить, в порядке ли ты, или послать к тебе пажа». Но ее величество была не просто растеряна, она была разбита. Королева всего ожидала, но только не этого. Вивьен вздрогнула, закусила губу, снова бросила взгляд на Йона. То, что она готовилась услышать, было слишком чудовищно. Но она знала, что ее догадка верна. Она подняла взгляд на Йона, и тот кивнул. «Да, Вивьен, это Анна, принцесса Анна Рокхина, младшая сестра королевы драконов».